Глава 5. Зло. «Мама, а почему над дядей Эдиком нельзя смеяться?» «Нельзя, сыночка, нельзя. Он болеет сильно, у него голова болит, поэтому он такой. Его жалеть нужно и помогать». «Хорошо, мамочка, я всем мальчишкам во дворе скажу, чтобы они больше на него не обзывались». «Мама». Ваня открыл глаза. Перед ним, баюкая, словно ребенка, автомат, сидел все тот же сумасшедший. Увидев, что его гость открыл глаза, он отложил оружие, предусмотрительно разряженное Ахмедом, вытащил из-под задницы недоеденную змею и, пуская слюну, предложил ее Ивану. Маляренко помотал головой. В ушах стоял мамин голос, ее слова о районном дурачке Эдике. «Мама, что делать?» Абориген вылез из своего гнезда, отнес оружие к пластиковой раме, поставил его и двинул к дальней тупиковой стене. Она была плохо освещена, да и цветом немного отличалась от остальных. Голый мужик подошел к ней и, урча от удовольствия, принялся лизать темный камень. Иван присмотрелся и понял, что эта стена пещеры влажная, даже не мокрая, влажная. «Так вот как ты выжил!» Ване стало так плохо, как никогда еще не было. Отдать оружие абориген отказался. «Оглушить! Он же и так псих! Проснется, не вспомнит! Второй раз с ума же не сойдет!» Иван посмотрел на Ахмеда. Голова шла кругом. «Блядь!» Он сам себе залепил пощечину. Щеки пылали от стыда. Мужик прекратил лизать камень и вернулся в гнездо. «Некоторые детки бывают добрыми, некоторые злыми. Так и эти люди, сыночка. Дядя Этик добрый. А бывают такие же, как он, только недобрые. А их дразнить можно?» «Нет, сыночек, их всех жалеть нужно и любить, чтобы они все стали добрее и счастливее, понимаешь?» «Да, мама. Всех деток, даже нехороших родителей, любят, да?» «Да, милый. Спи». «Этот пулемет того стоит?» Маляренко устало потер лицо. Ответа не было. За последние 7 лет Иван сильно изменился. Он стал жестоким, циничным, временами подлым и лживым человеком. Ради своей идеи он не останавливался ни перед чем. Но вот злым человеком Иван не был. Его жестокость всегда, даже неосознанно, вытекала из целесообразности и необходимости. А тут... как ребенок! Ребенок, которому на вид было лет 40, хлопал в ладоши и пододвигал к Ахмеду шкуру с горкой сушеных насекомых. Турка тошнила, но он пока держался. «Как же тебе не повезло-то!» Иван трезво оценил свои шансы на выживание здесь, в этом мертвом мире. День, может, два, и все. Конец. Этот человек переломил природу. Он выжил, несмотря ни на что. Вопреки всем законам вероятности, но рассудок его подвел. «Сколько он здесь? Борода до пупа. Много лет? Может быть, он даже мой ровесник. А если Ахмед?» Турок уловил мимолетный взгляд хозяина и незаметно хлопнул ладонью по рукояти мачете. Иван помотал головой. «Нет, это на мне. Нельзя его впутывать». В животе разливался холод. Страшный. Жуткий, ледяной. «Он убогий. Он у Бога. Это грех. Мой. Только мой». Горло соднило и скрипело. «Ахмед, там меня подожди». Искалеченная рука показала на выход из пещеры. Турок с нескрываемым облегчением выдохнул и исчез. «Руск?» Мужик перестал раскачиваться и пускать слюни. «Аттила я! Приятство тебе, мадьяр! Еда, на!» «Мамочка, прости!» Ахмеду было не по себе. Он не был совсем уж сильно верующим человеком, но всегда хотя бы раз в день совершал намаз. Он плохо помнил Коран, которым в детстве его пичкал дед, но одно он знал точно. Таких людей, как этот ненормальный, трогать нельзя. Когда хозяин посмотрел на него в пещере, Ахмед сразу положил руку на нож, в душе горячо молясь о том, чтобы его миновала такая судьба. Хозяин все понял и отпустил его. «О, Аллах, благодарю тебя!» «Ахмед! Ахмед! Ау! Иди там! Собери все!» Хозяин, выползший из пещеры, был чернее тучи. Он сидел прямо на каменистой земле, на солнцепеке и дрожал от холода. Тремя оставшимися пальцами правой руки, судорожно сжав тот деревянный крестик, что на глазах Ахмеда повесил ему на шею палач из тюремной пещеры Новограда. Турок подошел, погладил хозяина по голове и ушел за оружием. Иван и Ахмед вернулись вечером. Молчаливые и подавленные, все вопросы Иван игнорировал, а Ахмед и так был немым. «Завтра утром Ахмед отведет вас за наваром. Настя, ты сегодня в кубрике переночуешь». На капитана было страшно смотреть. «Мне сегодня каюта понадобится, ладно?» «Да, Фархад Викторович, нам все. Все-все-все аукнется. Ты прав, а я нет». Взгляд зацепился за письменный стол. На нем лежала кипа бумаг. Все свободное время Настя посвящала переписыванию учебников Бориса. Отдельной стопочкой лежали «Отче наш». Иван подержал листок с молитвой перед светильником. Строки и буквы сначала влезли в мозг, потом в сердце, а потом они там взорвались. Иван Андреевич Маленко проморгался, встряхнулся и, встав на колени, стал старательно читать молитву. Следующим вечером на мечту вернулась неимоверно довольная трофеями команда грузчиков. Три автомата неизвестной конструкции, пулемет и совершенно роскошная винтовка с прикладом из темно-красного дерева, с серебряной насечкой, гравировкой и мощнейшей оптикой. Маляренко равнодушно выслушал восторги по поводу оружия, найденного домика на колесах, и посмотрел сквозь прицел на берег. «Да, вот из этой-то бандуры он и стрелял». Гравюра на цевье ружья изображала охоту на льва, и Ваня сразу поверил. «Да из этого ружья льва можно убить запросто». Лейтенант и боцман заволокли на палубу железный ящик с инструментами и расходными материалами для обслуживания оружия. Следом за инструментами появился вскрытый цинк с непонятной маркировкой и надписью на английском языке «Сделано во Франции». Экипаж с криками восторга встречал каждый новый предмет. Коврик. Тот самый, из вагончика. Стекла, железный унитаз, шкафчик. Команда боцмана помародерила на всю катушку. «Унитаз! Унитаз!» Рядом с тихо закипающим Иваном сел Ахмед. Старательно пряча глаза, турок сунул Ивану в руки. «Рамка!» На фотографии, в деревянной рамочке, на фоне того самого фордика стояла семья. Папа, мама и маленькая девочка в белом платье. Иван вгляделся в лицо мужчины. «Это он!» «Да!» Палец турка показал на женщину с ребенком. Руки Ахмеда показали совсем простую пантомиму. Там, с другой стороны, за фургоном, две могилы. Турок тяжело поднялся и поплелся в кубрик. Маляренко сам не заметил, что стал подражать Ахмеду. Сказать было нечего, оставалось только икать. В уши пробился смех и гогот. Экипаж примеривал стульчак от унитаза на плечах Франца и веселился от души. «Коврик! Унитаз! Унитаз вам, скоты!» Маляренко подскочил, как ненормальный, и белыми от бешенства глазами обвел застывший экипаж. «Скоты! А, убью! Ненавижу! Последнее, что запомнил Иван Маляренко, пена, летевшая из его рта. «Степь да степь кругом, путь далек лежит. Иван открыл глаза. В каюте было солнечно и не жарко. Лодка тихо поскрипывала, хлопал парус и шумели за бортом волны. На Ваниной кровати, в ногах свернувшись калачиком, спала Настя. Мужики за стеной снова затянули. «Степь да степь кругом». Продолжение этой песни они, наверное, просто не знали. «Настя! Настенька! Проснись!» Голос у Вани был так тих, что он сам себя еле слышал. Настя услышала. «Дядя Ваня!» Взрослый ребенок проснулся, сел, подтянул колени под подбородок, обнял ноги руками и... «Настя! Настя, не надо!» Сначала задрожал подбородок, потом у девочки затряслись губы, а из огромных глазищ ручьем хлынули слезы. «Папа, не делай больше так! Мне страшно!» Иван приподнялся и погладил девочку по голове. «Я больше не буду, дочка, обещаю!» Все костяшки на кулаке были разбиты вдрызг. «Вот черт!»